сна. Много на свете людей из них, каждый по-своему всех. Но чтобы кого-нибудь тихо назвать, нужно кого-то нормальным считать. В мире безумия нету таких, каждый по-своему всех. Сходить с ума.